Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, открылась маленькая железнодорожная станция. А вот и цивилизация, может быть, буфет, еда. Поспим на скамьях, утром двинем на восток. Как вы полагаете? Что вы молчите, как психи? Знаете, Бендер, я не поеду. Мне бежать, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы там все пропадем. Я остаюсь. Я тоже хотел вам сказать. Как хотите. Начальник, какой поезд? Литерный, особого назначения. На строительство восточной магистрали. Стоянка 2 минуты. Кон, гениально. Я еду. Как еду, не знаю, но еду. Хотите со мной? Последний раз спрашиваю. Нет. Не поеду, не поеду. Не можем больше. Не могу больше. Что же вы будете делать? А что? Что мне делать? Пойду в дети лейтенанта Шмидта и все. Антилопу думаю собрать. Пойду к ней, посмотрю. Ремонт ей дам. Бендер притянул к себе Балаганова, погладил его по спине, расцеловался с Козлевичем, сунул ему в руку 15 рублей, полученные за проданный спектакль, и вспрыгнул на подножку дернувшегося поезда. Долгое путешествие в литерном поезде «Москва-Восточная магистраль» доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к северному укладочному городку, где находился Александр Иванович Корейко. И вот, наконец, станция «Гремящий ключ» – место смычки. Два укладочных городка – два строительных предприятия на колесах с материальными складами, столовыми, канцеляриями, банями и жильем для рабочих стояли друг против друга перед трибудой, отделенные только 20 метрами шпал, еще не прошитых рельсами. В этом месте ляжет последний рельс и будет забит последний костыль. В голове южного городка висел плакат «Даешь север», в голове северного «Даешь юг». В первом ряду на трибуне спокойно сидел табельщик северного укладочного городка Александр Корейко. Александр Иванович! Сойдите! Сойдите, Александр Иванович! Зачем вам этот президиум? Но ведь я все равно не уйду. Ну вот, хорошо. Осторожно на ступеньках. Вы не поверите, как я скучал без вас. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Может, почелумкаемся? Или пойдем прямо в закрома, в пещеру Лейхтвейса, где вы храните свои тугрики? Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы. По приставной лестничке комбинаторы взобрались в товарный вагон, где помещалась канцелярия северной укладки, стояла складная кровать табельщика. Здесь они заперлись. Корейко зажег кондукторский фонарь и полез под кровать. Долго возился там, как видно, отстегивая крышку чемодана и копаясь в нем наугад. Так. Эй, там, на шхуне! Ну, что вам стоит вытащить весь чемодан? Еще чего? Станция Хацапетовка. Выходите, гражданин, приехали. Вот 99 пачек по 10 тысяч в каждой.